Однако он был прежде всего музыкант и не мог не ценить музыку. Поэтому, когда снова запела Констанца, ему захотелось аплодировать, несмотря на всю неприязнь, которую он к ней испытывал. Он сомневался, разовьется ли когда-нибудь ее голос для оперной сцены, но даже в самых трудных пассажах вкус ей не изменял. И вдруг Леопольд чуть не расхохотался. Смешно, право. Сын смотрит на нее, как на какое-то божество. А ведь, если не считать голоса, она, ну, право же, самая заурядная девица. Служба окончилась, и все окружили Вольфганга, а он ждал только приговора папы. «С тех пор, как ты покинул Зальцбург, это твое первое духовное сочинение», — укоризненно заметил Леопольд. «Я не получал заказов на церковную музыку. Зачем мне было ее писать?» «Я воспитывал тебя добрым католиком». «А я и есть добрый католик. Мы с Констанцией постоянно ходим в церковь. Эту мессу можно скорее назвать светской, чем духовной. Как, по-твоему, Наннерль?» Наннерль, совсем расстроенная, потому что Зонненбург не пришел на мессу, как она надеялась, сказала: «Может, в Вене так принято? Музыка слишком громкая». «Громкая?» Вольфганг покраснел и с удивлением уставился на сестру. «То есть пение было слишком громким?» «Пение Констанцы?» — воскликнул Вольфганг. Наннерль смутилась. У Вольфганга был такой несчастный вид, да и Констанца пела лучше, чем можно было ожидать. Но Наннерль не могла подавить злое чувство. «Но где же справедливость? Какая-то Констанция имеет мужа, а ей с таким трудом удается ловить поклонников. О, я уверена, она спела бы лучше, будь у нее больше практики», — сказала Наннерль. «Моя дочь, как все знают, очень музыкальна», — заметил Леопольд. «Это уж слишком», — подумал Шахнер, которому исполнение понравилось. «Что с вами, Леопольд? Неужели вы больше не способны на доброе слово?» А Леопольд подумал: «Разве объяснишь, каково терять то, что любишь больше всего на свете? Я просто стараюсь быть беспристрастным и помочь, чем могу», — сказал он. «Вы думаете, Вольфганг до сих пор нуждается в вашей помощи?» — спросил Шахнер. «Он до сих пор спрашивает моего совета», — с гордостью ответил Леопольд. «Значит, он лучший сын, чем вы, отец», — отпарировал Шахтнер. Они обменялись гневными взглядами, и Вольфганг, вконец расстроенный, воскликнул: «Прошу вас, я не хочу уезжать из Зальцбурга, имея на совести еще одну ссору». На следующий день при расставании папа и Наннерль держались довольно сухо. Правда, папа спросил Вольфганга, как у него с деньгами, но сын заверил, что все в порядке. «Мы не испытываем никаких затруднений. Вовсе никаких». Ни папа, ни Наннерль не обняли и не поцеловали невестку на прощание, хотя Констанца поблагодарила их за гостеприимство и пригласила в Вену. Ее огорчила их холодность. Они показали ей множество роскошных подарков, полученных Вольфгангом во время своих турне, но ничего не предложили взять на память. Когда карета тронулась, и Леопольд, и Наннерль помахали им вслед. Констанция в ответ тоже помахала и улыбнулась ради Вольфганга. Она вовсе не питала надежд, что отношения с его семьей когда-нибудь изменятся к лучшему. А Вольфганг сиял от радости. Папа и Наннерль обняли его на прощание и пообещали приехать в Вену. «Папа вовсе не собирался разносить мессу», — сказал он. «Просто он считает нужным все время меня подстегивать. Он сказал, что ты пела хорошо, с чувством, и у тебя отличная школа». «Почему же он мне сам этого не сказал?» «Не так-то легко признать себя неправым. Он объяснил, что имел в виду, говоря о духовной и светской музыке.